Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем еще раз всех с праздником Пятидесятницы, с продолжающейся Пятидесятницей, которая всегда в Церкви. Все дни теперь измеряются этим днем, и само исчисление недель у нас будет по Пятидесятнице. Сегодняшний день Святая Церковь посвящает сугубо Третьей ипостаси Пресвятой Троицы, Духу Святому. И мы исповедуем благодарение, изумление перед дивными дарами Божиими, которых Он сподобляет нас. Снова размышляем о Своем непостижимо высоком призвании в Церкви Христовой. День рождения, который совершается в день схождения Духа Святого, в виде огненных, пламенеющих языков, напоминающих нам о том, что мы должны жить жизнью, исполненную истинного вдохновения, не тусклой, не мертвой жизнью, как живут люди, не знающие Бога, а жизнью, исполненной огня небесного, который Господь нам дает. Мы отмечены им от Бога, потому что крещены во имя Пресвятой Троицы и запечатлены печатью Духа Святого. Наша душа и наше тело, всеуды нашего тела запечатлены святостью, чистотою. И это значит, что всю нашу жизнь и душу, и тело мы должны всецело посвящать Богу, нашему Творцу, который дал нам жизнь, спас от смерти и освящает нас собою. Чтобы мы жили в истине и любви, зная, что каждый человек потому человек, что он причастен истине и любви, что одно от другого никогда не отделимо. Весь смысл нашей жизни заключается в том, чтобы научиться любви от Бога. «Смотрите, да не презрите единого от малых сих», — говорит нам сегодня Господь. «Кто эти малые сии? Прежде всего дети. Господу не нравится, когда великие в церкви или мнящие себя быть великими относятся невнимательно к тому, что происходит с детьми, как будто их не касается, что детей растлевают, приучают их к такой жизни, где грех является нормальным явлением, их как бы лишают уже самой способности покаяться и возвратиться ко Господу и обрести все, что хочет дать им Бог. Но малые сии — это, конечно, все люди, прежде всего в церкви, те, кто искренне приходят ко Господу, но вера их слабая, и о Боге они знают очень мало. Мы не должны смотреть на них свысока, как на людей, которые не просвещены истинным знанием. Откуда же им знать, если они только переступили порог храма Божия? Некоторые еще вообще в церковь не вошли. Они не двора сего, по словам Господа. Смотрите, говорит сегодня в Евангелии Господь, потому что ангелы их непрестанно видят лицо Отца Моего Небесного. То есть служба ангельская совершается вокруг этих людей. Ангелы видят лицо Отца Небесного непрестанно, изумляясь Его славе, Его любви, готовы исполнить все, что не скажет им Господь, для блага малых сих. Если мы хотим увидеть лицо Отца Небесного, лик Христов в будущей жизни, мы должны прежде всего быть исполненными готовности сделать все для малых сих, для их блага. Господь дает нам образ Своей непостижимой любви ко всем людям без исключения. Он говорит: «Рассудите сами, Если у кого будет из вас 100 овец, и одна из них заблудится, неужели пастырь не оставит 99, чтобы искать одну заблудшую? И, найдя ее, он радуется об этой заблудшей овце больше, чем о 99 незаблудших. Мы знаем, что Господь наш, пастырь небесный, прошел по всем горам и долам, изнемогая от усталости, падая под ношею креста, чтобы найти эту заблудшую овцу. И теперь он радуется о ней. Святые отцы говорят, что овца заблудшая — это все мы, весь род человеческий, потому что мы падшее создание, мы заблудились. Представьте, человек заблудился и не знает, куда ему идти. Так весь род человеческий заблудился, сбился с дороги, ему грозит опасность и смерть. Весь род человеческий находит Господь, оставляя 99 незаблудших овец, ангелов, которые радуются об этой обретенной овце. И сам Господь радуется о ней больше, чем о незаблудших. Одновременно Господь говорит здесь и о каждой человеческой душе. Для Него одна овца имеет такое же значение, как все стадо. Один человек, находящийся в церкви, для него столь же дорог, как вся церковь. Вот любовь Божия, о которой Дух Святой говорит нам сегодня. И тот человек, который не пришел еще в церковь, и которого хотят сегодня погубить, так же дорог Спасителю, как вся церковь, которая не заблудилась. Она не заблудилась, если понимает, о чем говорит Христос. Потому что наше знание истины, правды и любви должно измеряться единственно Духом Святым, любовью Бога, Его истиною. И дальше Господь говорит, что истина действительно неотделима от любви. Если согрешит против тебя брат твой, иди и обличи его между тобою и им одним. Любовь эта дорого стоит, и она дорого стоит для Господа, дорогою ценою приобретена для нас. И каждый из нас должен приобрести ее дорогою ценою, верностью истине. Иди и обличи его, не носи это в себе. Самое опасное, когда внутри нас кровоточащая рана, и это созревает во все большую вражду к согрешившему против нас человеку. Может быть, он не знает, не понимает, что сделал. Может быть, ему недостает именно того, чтобы ему кто-то сказал об этом с любовью. Между тобою и им одним. Не иди, не кричи на весь свет, что этот человек согрешил. Прежде чем ты будешь иметь право это сделать, наедине с этим человеком выясни все. Может быть, он тут же с радостью увидит свою ошибку, и будет радость и для тебя, и на небесах. И не нужно добавлять к этому еще что-нибудь. Но если этот человек будет упорствовать в своем заблуждении, «Пойди, возьми одного или двух, — говорит Христос, — единомысленных твоих, и обличите его вместе». Мы нуждаемся в том, чтобы в делании добра нам помогали другие люди. И мы не должны унывать, опускать руки, говорить, безнадежное дело, с этим человеком уже все кончено, потому что он не обращает внимания на наше вразумление. Может быть, эти двое или трое, кого ты позовешь, найдут такие слова, которые тебе никогда на ум не приходили. Может быть, у них любви больше, чем у тебя, и он послушает их. Может быть, он поймет, что он противостоит сразу всем и покается. Но есть очень упрямые люди, упорные такие души, Они могут отвергнуть любое вразумление. Тогда, говорит Господь, пойди и скажи всей церкви, если церковь прислушает, да будет тебе, как язычник или мытарь. Церковь Божия – хранительница истины, столб и утверждение истины, всех догматов, тайн веры, заповедей Божьих. И горе тому человеку, который бывает отлучен от церкви, который подвергается анафеме церковной. Невозможно пребывать в церкви, пользоваться ее преимуществами, дарами небесными Духа Святого и отвергать основание учения церковного, которое положено жизнью и смертью Христовой, благодатью Духа Святого. Господь говорит об этом отвержении, об этом отлучении. И в наши времена надо, может быть, в первую очередь вспомнить, уже тысячу раз мы об этом говорили, о сотом правиле Шестого Вселенского Собора, который анафематствует всех изготовителей растленных изображений и их распространителей. По разуму святых отцов, исполненных Духа Святого, ибо они говорят, изволися Духу Святому и нам. Эти люди не имеют права входить в Церковь Божию, не имеют права отпевать своих родственников, свечки ставить, молебны совершать. Они лишены всех даров, которые имеет Церковь, потому что не хотят ее слушать. «Он будет тебе, как язычник и мытарь», — говорит Христос. Но это слово исполнено не только пламенеющей истины, но и пламенеющей любви. Господь не говорит, да будет он тебе, как сатана, как бес. Он говорит, да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть, как тот, кто не утратил способность возвратиться к Богу с покаянием. Он остается еще человеком. И церковь молится о нем, чтобы привести его к себе. В истории церкви были еретики, которых она называет волками лютыми, не щадящими стада. Апостол Павел так говорит о них. Сам Господь говорит об этих волках. В своей разрушительной деятельности по отношению к церкви они уподобляются самому дьяволу. Но и здесь святая церковь, извергая их из себя, не оставляет их своей любовью, молясь об их вразумлении. И мы знаем такие примеры, когда самые страшные отступники возвращались с покаянием к истине и были приняты в церковь. И церковь не напоминает им их прежних грехов. Скажи церкви, потому что церковь хранит то, что дал ей Господь. Скажи той церкви, которая святая, апостольская, которая хранит предание святых отцов. У нас сегодня память отцов семи вселенских соборов. В церкви полнота Духа Святого. И скажи церкви все равно, что скажи самому Господу, это все едино. Но церковь может быть и таким сборищем, которое не является церковью. Оно может отвергать установления апостольские, святоотеческие, и именовать себя церковью. Были лжесоборы, были лжецеркви, каких мы множество наблюдаем сегодня, бесчисленные секты, наводняющие нашу страну. Не о таком собрании говорит Христос, и не о таком, которое неправедно изгоняет человека из церкви, отлучает от Христа, от Бога. Господь судит другим судом, тем, какой мы видим в притче о слепорожденном, когда его изгоняют из сонмища иудейского, из церкви, из лжецеркви уже. Тогда Господь находит его и встречает лицом к лицу и показывает, что где Христос, там церковь. Всего один человек оказывается в этот момент в церкви, тот, кто со Христом, а все остальные не церковь. И так было иногда в истории церкви. когда отступали от исповедания истинной веры иерархии и патриархии, например, в VII веке, когда церковь сотрясала монофилитская ересь. Но тем не менее церковь – это не один человек, а по крайней мере два или три, где двое или трое, говорит Христос, собраны во имя Мое, там Я посреди них. Он говорит нам о тайне того единства, которому призваны мы все, весь род человеческий, о тайне самых малых молитвенных собраний, о тайне малой церкви семьи, о тайне вселенских соборов. В конце концов, все измеряется не количеством собравшихся людей, но соборным разумом церкви. И, может быть, здесь Господь пророчески предупреждает, что ни один человек не может претендовать на непогрешимость, когда он говорит экс-катедра по вопросам веры и нравственности, определяя, где истина и где ложь, как дерзает это делать римский понтифик. А двое или трое и больше возглавляющих поместные церкви получили от Господа эту власть, потому что Божие разумение даруется церкви присутствием среди них самого Христа, где не ложная любовь ко Христу, там Христос предваряет собрание всех. Мы приходим в храм, а Он приходит в него раньше нас, ради нас, если мы приходим во имя Его. Будем дорожить этим даром Божиим, помня, что времена наступают трудные. Во времена гонений не всегда может собраться многолюдный храм, а только двое или трое могут быть собраны где-то во имя Христова. Преподобный Нектарий Оптинский пророчествовал, что будет время, когда в церкви останется всего один епископ, один священник и один мирянин. Наверное, он не в буквальном смысле говорит эти слова, но в том смысле, что там, где есть хоть один епископ, один священник и один мирянин, любящие Христа, где двое или трое собрано во имя Христова, там Христос посреди них, и там Церковь Божия. Дай Бог нам принадлежать к этому собранию, сколько бы нас ни было, пусть даже двое или трое, то же присутствие Божие среди нас, та же слава, как во всей церкви, то же утешение, как если бы было 2 или 3 тысячи собраны во имя Христова, как это было в день Пятидесятницы, когда святой апостол Петр говорил в Духе Святом и открывал всем Христа. Аминь.